Теперь, когда все эти лемпки, все эти кармазиновы... О, Боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете! Я бы желала, чтобы эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят. А вы как себя держите? Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того, чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать с собою пример, вы окружаете себя какую-то сволочью. Вы приобрели какие-то невозможные привычки. Вы одряхлели. Вы не можете обойтись без вина и без карт. Вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут. Все ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружиться с такой сволочью, как ваш неразлучный Липутин? Почему же он мой и неразлучный? Робко протестовал Степан Трофимович. Где он теперь? Строго и резко продолжала Варвара Петровна. Он вас беспредельно уважает и уехал в С. после матери получить наследство. Он, кажется, только и делает, что деньги получает. А что Шатов? Все то же? Раздражителен, но добр. Терпеть не могу вашего Шатова. И зол, и о себе много думает. А как здоровье Дарьи Павловны? Вы это про Дашу? Что это вам вздумалось? Любопытно поглядела на него Варвара Петровна. «Здорово. У Дроздовых оставила. Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала. Дурное, а не хорошее». «О, это довольно глупая история. Я вас ожидал, мой добрый друг, чтобы вам рассказать». «Довольно, Степан Трофимович. Дайте покой». Измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете брызгаться, когда засмеетесь. Это уже дряхлость какая-то. И как странно вы теперь стали смеяться. Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек! Кармазинов к вам не поедет. А тут и без того всему рады. Вы всего себя теперь обнаружили. Ну, довольно. Довольно устала. Можно же, наконец, пощадить человека. Степан Трофимович пощадил человека, но удалился в смущении.